По-моему, ты начал немного задерживаться. Вы думаете, а какой взгляд, полный надежды и еще чего-то, уверен. Тогда мне надо поторопиться. Стоим, молчим. Тебе стоит поторопиться. Чувствуя себя идиотом, общающимся со сломанным роботом, говорю парнишке. Тогда я пойду. Стоим, молчим. Тебе стоит поторопиться. Тогда я пойду. Стоим, молчим. Я отступаю на шаг и медленно закрываю дверь. Интересно, надо мной решили поиздеваться или у него реально что-то не так с головой? Ну, в принципе, это можно узнать, позвонив Кацураги. Заодно выясню, куда за документами приходить. Пойду, спрошу, как ей позвонить Урей, чтоб, если спросили, ей не пришлось врать, а мне объяснять свои мотивы. В задумчивости прохожу в комнату и встречаюсь взглядом с девушкой. Что-то случилось. Хм, похоже, контакт налаживается, она стала чаще говорить. Да, тут тебе просили передать. Девушка спокойно встала с кровати, подошла и, забрав у меня из рук пакет, заглянула внутрь, затем отнесла к своим вещам и повернулась ко мне, ожидающе смотря в глаза. Мне надо связаться с Кацураги Мисато, покажешь, как работает устройство. Никогда не любил, когда в магазине консультант мне объяснял, как пользоваться телефоном, и пытался впарить очередной игуана, пытаясь его разрекламировать и гоня об аппарате жуткую ересь. Ситуация, происходящая сейчас, была чем-то похожа, и, видимо, мое легкое раздражение сумело заметить Аянами. «Почему ты злишься?» Голос девушки был лишь самую малость удивленным. «Не беспокойся, это личные заскоки. Как-нибудь потом расскажу. Я все понятно объяснила, а вот теперь были нотки интереса. Да спасибо». Я попытался улыбнуться, забирая протянутый телефон. Набрав номер, я услышал пару раз гудки, после чего трубку подняли. «Алло, это Сил, капитан Кацураги?» «Да, да, слушаю. Тут сейчас приходил какой-то блаженный, передал одежду Рей и просьбу зайти за документами. Синдзи-кун, да, я просила его отнести вещи, если хотите, я пришлю машину, и вас отвезут к нам, чтобы забрать все документы. Могу обрадовать, если вы хотите выкупить здание, то в этом вам никто препятствовать не будет». «Хорошо, капитан, присылайте. До свидания, Сил». В трубке послышались короткие гудки, а я нажал кнопку отбоя. «Нам надо будет съездить за документами, машину пришлют, поедешь со мной или хочешь остаться дома?» — поинтересовался я у девушки. «Поеду». «Хм», — лаконично она отвечает, — «главное, что ни кивок или да, когда и не поймешь, какой вариант выбрали». Сборов как таковых не было, мы просто вышли из квартиры. Напоследок я заполнил все пространство в комнате и прихожей рунами. Коридор этажа, в особенности перед дверью, тоже удостоился моего внимания. Под напеваемую мной в полголоса песня Довакине, мы не спеша спустились по лестнице, миновали человека в черном, и вышли на улицу. На небе не было ни тучки, солнце немилосердно светило и нагревало все вокруг. Странно, в квартире никакого дискомфорта я не испытывал, а тут жары и духота. Посмотрев на девушку, заметил, что она щурится, от яркого света и тоже чувствует себя некомфортно. Первое слово, грозового зова, наполненная манная ситуация с погодой меняется за пару секунд. Ну вот, теперь намного лучше. Надо завести себе часы. Ну, не знаю я, сколько мы ждали машину, но подъехавший джип с двумя бодигардами заставил себя ожидать недолго. Я мог бы позубоскалить на тему клонов, но, увы, у всех мною встреченных людей внешность была разной, хотя и были одеты в одинаковую одежду. Никаких подземных баз я не видел. Доехали мы минут за 10, пятиэтажное здание. Единственная ассоциация, всплывающая в голове при его виде, — казенное. Увидишь такое и сразу поймешь, вот оно, эталонное казенное здание, достойное палаты мер и весов. Долго по нему ходить бродить не пришлось, нас проводили сперва до одного кабинета, где я получил карточку мультипаспорт, заменяющую собой кредитку и удостоверение личности на территории Токио-3, затем отвели в другой кабинет, где мне уже предоставили договор купли-продажи. Странно, но, ни в ноль, ни даже наполовину, уменьшать деньги на моем счету не решились. Сравнивая сумму в контракте и в документах к счету, понял, что сильно пилить деньги от заброшенного здания не стали и сыграли эту карту почти честно. Перепроверив три раза договор и не найдя никаких уловок, мелких шрифтов и не указанных дополнений, подписал его. Вернули нас к дому те же люди на джипе, просьбу остановиться и высадить у магазина проигнорировали. Пришлось идти от дома обратно до маркета и закупаться продуктами. От поступка этих людей я был несколько раздражен, а в голове блуждала мысль поиграться с туумами, управляющими погодой, но посчитал, что это слишком по-детски, а непогода ударит по всем. Небольшой холодильник наполнился продуктами и напитками, а я задумался над изменениями здания. Решив слегка нас обезопасить, я заменил все стекла в окнах, мимо которых мы проходили на Сталгрим, и поскольку зачаровывать его не было надобности, просто использовал трансмутацию. Прозрачный металл, хоть и слегка мутнее стекла, но скорее всего, выдержит попадание нескольких пуль. На эту работу ушел вообще весь металлический мусор в доме. Обойдя прилегающую к зданию территорию, смог набрать только на дверь для квартиры, усилив ее и косяк, сталью. За время нашего отсутствия некоторые руны были разряжены, но до квартиры так никто и не добрался. Развеивая все наложенные боевые заклинания, я позволил Рей беспрепятственно добраться до нашего места жительства. На меня эта система безопасности не сработала бы. Вообще вся эта ситуация заставляла задуматься о безопасности девушки и комплекте зачарованных вещей. Наследием Моровинской гильдии магов являлись два зачарования и три заклинания. Из заклинаний я получил уже постоянно используемое заклинание дыхания, перышко, позволяющее планировать, а не падать. Жаль, конечно, что не левитация, но и это подспорье, и заклинание хождения по воде. Разобрав предметы на пентаграмме душ, я был не меньше рад новым свойствам для наложения. Амулет водного дыхания, дублирующий заклинание, и сапоги акробата, повышающие ловкость и гибкость носящего. Оба предмета были разобраны мной еще в коллеге. Сапоги, правда, меня смутили, я был в полной уверенности, что неподготовленный человек, так изгибаясь, может получить травмы, но, похоже, тут снова была виновата магия. Что-то я отвлекся, так вот, решив чуть обезопасить аянами от всяких дымов и газов, мной было принято решение по созданию амулета водного дыхания. Понимаю, что ресурсы надо экономить, но на это, как говорится, не жалко. А еще у меня нету ювелирных инструментов, а это значит, что мне стоит изучить представленное этим миром оборудование. Решив отвлечься от накатывающего инстинкта исследователя, принялся за готовку. Рей не любила красные продукты и не ела мясо, мне показалось это странным. Отварные макароны вполне устроили девушку, а вот я решил приготовить себе отбивную. Воистину глаза, зеркало души, каким заинтересованным взглядом за мной наблюдала Рей, пока я пробовал приготовленный продукт. До зубовного скрежета знакомый вкус, я посмотрел на ценник, что был приклеен к целлофану от упаковки с вырезкой, дата совпадает, не просрочена. Взгляд скользил по надписи «Говядина», а разум, злобно хихикая, шептал: «Паучатина». Подобная ситуация меня реально насторожила, а жилка исследователя начала биться в истерике. Последствием нашего повторного забега до магазина продуктов была моя истерика. Проверка собственных запасов показала отсутствие одного конкретного расстройства рассудка у меня и откровенную ненависть к миру, где я оказался. Все, абсолютно все мясо, что я смог раздобыть, имело тот или иной вкус, так ненавистный мне по пребыванию в пещерах Маркарта, вкус паучьего мяса. Но это еще не все. Красные продукты, независимо от своего происхождения и вкуса, имели свойства, сходные с острым красным перцем. Нечитаемый взгляд и слабый оттенок улыбки на лице аянами меня привели в ярость. Из запасников были изъяты ценнейшие продукты в этом мире. На пару с Рей мы ложились спать, я был счастлив, а вот девушка находилась в когнитивном диссонансе. Похоже, съеденные помидоры и бифштекс из Харкера заставили пересмотреть ее свои взгляды на некоторые продукты. Обезопасив место обитания по предыдущей схеме, я провалился в дрему. Глава 6. Ярмо на всю жизнь. Я недооценил врожденные возможности регенерации аянами, достаточно плотное питание и постоянные лечебные процедуры сказались на состоянии и внешнем виде девушки очень благотворно. Она подросла и сравнялась со мной ростом, появилась грудь и угловатость фигуры подростка лет 15-16. За время пребывания в этом мире мне пришла куча идей в голову, но в первую очередь я начал собирать библиотеку, скупая различные справочники и учебники. Даже сумел сделать заказ некоторых чистых металлов через магазин, специализирующийся на лабораторном оборудовании, и провести эксперименты по взаимодействию техники и магии. Результаты меня не обрадовали, электроника во включенном состоянии перегорала, стоило ей подвергнуться воздействию структурированной магии. И если заклинания при наложении сжигали устройство на микросхемах, то поток манны ничего с ними не делал. В выключенном состоянии на магию сложная электроника не реагировала никак. Простые устройства, вроде батарейки и лампочки, были более устойчивы к подобным воздействиям, разве что энергия в носителях заканчивалась быстрее. Случился и интересный момент. За всеми моими манипуляциями наблюдала Рей. Во время проведения опыта, с погружением в поток манны, я заметил, как глаза девушки в очередной раз стали ярче, словно при лечении. Вспомнив метод Шумера для определения магических способностей, предложил девушке поучаствовать в подобном эксперименте. Согласилась она не сразу, сам результат оставил неоднозначные результаты. Вкачивая ваянами энергию, я ожидал чего угодно, но не шестиугольную вмятину в полу, на месте зернышка риса, что было для нее целью приложения силы. Подопытная провела 3 дня в постели, истощение. Похоже, нечто подобное случилось со мной, когда я впервые использовал Туум. Никогда прежде мне не приходилось учить магии людей с нуля, все приходившие в коллегию соискатели, так или иначе уже владели хотя бы одним самым элементарным заклинанием. Еще я сделал вывод, что для начального толчка в магии, этот мир недостаточно насыщен, как, например, Нирн, а значит, скорее всего, на первых порах мне придется работать батарейкой для Рей. Также забеспокоился я о работоспособности артефактов, но тут все было в порядке. Похоже, что тот, кто создал школу зачарования, учел подобные условия окружающей среды. Скорее всего, с этим были связаны достаточно большие затраты энергии при наложении свойств. Девушка оказалась очень способной. Если я учился обыденным чарам, имел преимущество в опыте прошлой жизни и гибкости относительно детского разума, то успехи моей пациентки не могли меня не радовать. Правда, пришлось полностью изменить свой график и перенести лечебные процедуры строго на вечер, ведь утром я передавал энергию девушке, и она осваивалась с магией. Наблюдая за стараниями Рей, до меня начала доходить ситуация, которая была со мной. По сути, у меня никаких талантов не было. А то, что Ольквар посчитал потенциалом в магии восстановления, было простым пониманием процессов, происходящих в организме на клеточном уровне. Я был универсалом, сильным, а после изменения вообще ушедшим за грани обычных критериев, но все же обычным универсалом, без какой-либо предрасположенности. Дай возможности исцеляющих рук, какому-нибудь генетику и Нирн бы наводнили полчища тварюшек, разделывающих Давана раз-два, с системой пищеварения, что после переработки поверженных врагов, выдавало бы на выход дейдрические доспехи с уже наложенными чарами. Честно говоря, обидно чувствовать себя бездарностью, добравшись до своего уровня, хотя, возможно, только это и позволило мне стать тем, кем являюсь. Пришлось честно для себя признать, что был я посредственностью, и все мои достижения – ничто иное, как удачное стечение обстоятельств и применение несколько уникального опыта, как из моего родного мира, так и полученного в процессе обучения. Поскольку особо затратные заклинания аянами пока использовать не могла, а с моей помощью выяснилось, что и обереги с телекинезом у нее получаются только этими шестиугольниками, не требуя даже заклинания, я обучал ее простейшим заклинаниям. Ясновидение и зрение 10-го глаза из школы иллюзий были первыми, приглушение шагов и вампирское высасывание были сложнее и требовали куда больше затрат в энергии, так что на них мы пока и остановились, остальное было временно вне ее возможностей. Ну, разве что обычный светляк, но он особо не отрабатывался, имея очень маленький спектр применения. Было необычно узнать, что заклинание зрения 10-го глаза позволяет уловить некоторые магические манипуляции, такие, как, например, телекинез. В Нирне на такое никто не обращал особого внимания, а само заклинание применялось в большей степени для более комфортного восприятия окружающего в темноте. Не зелье ночного зрения или способности каджитов, но, как говорится, на безрыбье. Хотя нельзя исключать и то, что так сказался слабый фон мира, и подобный эффект в более высоком фоне магии не наблюдается. Дрема в ночное время тоже была использована мной с пользой. Я копался в своей памяти, выуживая данные по этому миру из каких-либо воспоминаний, о прочитанных в интернете статьях. Удалось вспомнить, что роботов, в случае возможности их выхода из-под контроля, заливали каким-то веществом. Естественно, мне стало интересно, что это за звери, с чем его едят. Шанс раздобыть этого вещества появился не сразу, но появился. Заканчивалась 2-я неделя пребывания меня в этом мире, и со мной связалась капитан Кацураги, попросив о встрече, не имея желания куда-то ехать, я пригласил ее к нам. Сама Мисата явно нервничала, я списал все на беседу на моей территории, а после озвученной просьбы на волнение за свое здоровье. Просьба была, собственно, довольно простой: проверить ее организм и в случае отравления радиацией постараться устранить последствия облучения. Пока обследовал ее организм, выяснил, что случилось. Презентация проекта Етолани, созданного по заказу японского правительства, независимой корпорацией, с целью заменить Евангелионы, превратилась в ЧП. Кто-то шибко умный взломал систему управления, в результате чего большой самоходный робот поломался, и его ядерный реактор начал сбоить. Чтобы не произошла катастрофа, капитан отправилась выключать реактор, под прикрытием Евангелиона. Слушая рассказ теперь уже майора Кацураги, я, честно говоря, удивлялся тому, что помимо каких-то несколько пространных и неадекватных объяснений происходящего, не было никаких расследований и карательных мер ни в чью сторону. Специально уточнял, единственным последствием стала заморозка проекта самоходного робота с ядерным реактором на борту. Ничего не обнаружив и подлечив печень Мисата, попросил в оплату немного той хрени, что они используют для удержания своих роботов. Согласившись с условием, женщина посетовала на меня, сказав, что ожидала, что я потребую оплату натурой, тем более я бросал на нее такие взгляды. Интересно, она пыталась меня смутить, пошутить, поиздеваться или говорила правду? Конечно, ее формы впечатляют, но рисковать с ней не хотелось, от нее можно было ожидать чего угодно. Тем более мне не нравились хмурые взгляды Рей, бросаемые на нас в процессе лечения майора. Ссоры мне не нужны, проблемы тоже, так что пока не закончу со своей постоянной пациенткой, а теперь еще и ученицей, придется на время забыть об отношениях с противоположным полом. Уж мне ли не знать, как пагубно могут сказаться на обучении внешние раздражители. Но все мои планы полетели коту под хвост буквально час спустя. Иногда мне сложно понять, чем руководствуются люди, женщин еще сложнее понять, чем руководствовалась Рей. С одной стороны мне понятно, с другой моя паранойя подобное не одобрила. Она пришла на кухню и положила передо мной папку с одним листом. Вчитавшись в текст, я недоуменно поднял взгляд на Аянами. «Зачем тебе это нужно? Это снимет часть юридических проблем с нас обоих». И ни тени сомнения в голосе, только легкий румянец на щеках выдает эмоции девушки. Пришлось шерстить законодательство Японии и мира, на что убил остаток этого дня и весь следующий, а дело было в том, что документ являлся брачным договором, уже подписанный ее опекуном. Решив уточнить, как она умудрилась добиться подобного результата, я услышал историю жизни девушки. Девушки, пилота образца 0, они с сестрой были созданы в лаборатории, буквально несколько месяцев спустя, после второго удара. Гехирн, немецкая организация, предшественник особого института нерв, продолжал разработки в сфере сверхчеловека, доставшиеся им от Третьего рейха. Проект шел параллельно остальных разработок, но даже при получении двух жизнеспособных особей, был заморожен руководством в связи с последними событиями. Жили они с сестрой в лаборатории, общались только между собой, сотрудники, ответственные за проект, относились к их воспитанию и образованию спустя рукава. В один прекрасный момент, сменился ответственный за них человек, некто Наоко Акаги. Именно тогда их жизнь сделала резкий поворот. Не знавшие прежде насилия существа из пробирки, познали ненависть и жестокость. Также в это время ученые начали проводить эксперименты с евангелионами и синхронизацией. В проект для участия в испытаниях попали и сестры, показания на тестовых устройствах обнадеживали научный отдел, и их стали привлекать к работе чаще. Рей не знала, что именно послужило причиной последующих событий, но Наоко убила ее сестру. Тогда она пережила в ночных кошмарах все, что пережила сестра. Почему такое произошло, Рей не знала, но после этого она осталась одна. Акаги исчезла, и только спустя некоторое время Аянами узнала о самоубийстве при невыясненных обстоятельствах. Гехирн был распущен, и на его основе создали особый институт нерв, а опекуном Рей стал Гендайкари. Затем коротко рассказала о переезде в Токио 3, с поступлением в среднюю школу. Саму жизнь в период своего обучения она охарактеризовала как плохую, ведь единственными друзьями для нее стали книги. А пособие, что выделял институт, едва хватало, чтобы не умереть с голоду. Был ли это психологический эксперимент, халатность сотрудников или прямой приказ опекуна, выяснить не было возможности. Знакомство с миром было неприятным, страшным и обидным. Уже тогда она понимала, что если хочет выжить, то должна что-то делать. В голову пришла идея выйти из-под юрисдикции Гинда, но как это сделать? Изучение местного законодательства дало ответ. Единственный способ – выйти замуж до совершеннолетия. Девушка смогла достать необходимый образец документа, после чего начались шпионские игры. Самолично принося различные документы из школы на подпись Гинда, она сумела добиться того, что в какой-то момент он впервые не глядя, подписал стопку бумаг. Во второй раз произошло то же самое, на третий он заметил напряженный взгляд Аянами и перепроверил документы, ничего предосудительного найдено не было, но после этого все документы проходили сперва через секретарей. С легкой улыбкой на губах девушка рассказывала, как ей приходилось пересиливать себя, не выдавая эмоций, на протяжении всего времени нахождения в Геофронте, ведь злополучный листок был подсунут еще во второй стопке документов, что не глядя, подмахнул ее опекун. Оставался только вопрос кто, естественно обычный человек не подошел бы, так что эта бумага ждала своего часа вот уже 5 лет. Совершив нехитрые арифметические действия в своей голове, понял, что все это она придумала и провернула в 13 лет, тут меня словно током ударило, и я решил уточнить, а год-то сейчас, какой, 2018. Девушка ответила, а я впал в ступор, по всем моим воспоминаниям даты были совершенно другие и возраст пилотов, следовательно, меньше. На прямой вопрос девушка ответила, что ей 18, а меня начало потряхивать от раздражения, это сколько и какой дряни в нее вливали, что сейчас она только благодаря мне выглядит почти на свой возраст, да и что нужно пережить и чего бояться, чтобы пойти на такие меры, что сейчас она предпринимает. Все же подвергнув слова девушки о законах сомнению, я отправился за нужными книгами. Мне этот мир нравится все меньше и меньше, изучив его законы я подтвердил, слова Рей, о том, что подписав эту бумажку, помимо того, что она официально станет моей женой, но и собственностью до момента достижения ею 23 лет. Были и другие неприятные постановления, сравнимые с узаконенным рабством. И самое главное, люди не воспринимали их таковыми, и считали, что подобного в их мире нет, на это намекает реакция Мисата. Что ж, еще больше причин постараться покинуть его. Рей не успокоилась, пока я не выполнил ее просьбу и мы не получили подтверждение от гос, работников, из все того же казенного здания. Лишь тогда моя ученица вернулась в норму, а результаты тренировок начали меня радовать. Вот только, я, например, переживал по этому поводу, не совершил ли я ошибку, она ведь, судя по всему, воспринимает это не только как способ сбежать от своих мучителей, а как полноценный брак, хотя и старается этого не показывать. Я ведь к ней ничего кроме интереса не испытываю, ну по крайней мере пока, а значит это может вызвать проблемы, или сейчас, или в будущем, ну или не вызвать, буду надеяться на свою удачу. После этого я углубился в исследование, на волне израсходованных идей по изучению техники и магии, полистал разную публицистику из разряда фэнтези, и наткнулся на идею нанесения магических символов на материалы с помощью подручных средств. Смысл заключался в наполнении энергией магического знака, вот только в моих знаниях ничего подобного не было, следовательно, это либо невозможно, либо нужно мудрить. Институт нас не беспокоил, я метался от одной идеи к другой, а Рей практиковалась в магии и развивала резерв. Глава 7. Домыслы, страхи и опасения. Рей растерянно стояла и смотрела пустым взглядом на двух девушек перед ней, волосы слиплись из-за пролитого на голову молочного коктейля, они смеялись над ней, я только подошел и в меня прилетел стаканчик, что держала вторая девушка. Слова ту ума сорвались с моих губ, отбросили смеющихся и прошлись по находящимся за ними посетителям супермаркета. Кто-то закричал, началась паника и давка. Одинокий полицейский что-то кричал, судорожно доставая пистолет. Где эта слежка? Я ведь предупреждал о том, что могу начать убивать, или это намеренная провокация? Раздался выстрел, рядом со мной что-то упало, взглядом скользнул вниз и увидел тело Аянами. Девушка лежала на животе, в затылке виднелось пулевое отверстие, а на кафель пола уже натекла лужа крови. Я оглянулся, полицейский, но он же был совсем в другом месте. Как он там оказался? Я моргнул, картинка стала прежней, а наваждение исчезло. Девушки продолжали смеяться и что-то говорить. Аккуратно взяв за руку Рей, я повел ее за собой, зайдя в закуток с дверями, ведущими к туалетам. Применил чары очищения на нас, надев костяную корону, Накинув плащ и натянув перчатки, я огляделся, что это только что было, иллюзия или что-то другое. Наркотические вещества на меня не должны действовать, все же я дышу воздухом, созданным магией, а не окружающим нас. Девушка вцепилась мне в руку, похоже, для нее сейчас лучше всего оказаться дома, все вопросы и разговоры стоит оставить на потом. Идти сегодня на прогулку, похоже, было ошибкой, мало того, что настроение испортили, так еще и девушка, похоже, вспомнила не самые лучшие времена. А что я мог сделать? Поубивать их всех, а толку? Количество сволочей на квадратный километр в этом мире куда больше, чем в моих прошлых мирах, и такие действия все равно ничего не изменит. Единственная надежда на мой проект с руной огня, на него пришлось потратить эбонитовый слиток, но эффект ожидаю очень интересный, да и то это крайние меры. Именно из-за того, что я слишком увлекся исследованием мира, и предложила мне начать гулять по Токио-3. Для нее постоянное сидение на месте было неприятно, ведь раньше она ходила в школу, а теперь, сидя целый день в заперти, ощущала дискомфорт. Решив, что это будет полезно для здоровья как девушки, так и моего, и пусть тело я могу лечить, но психологическая разгрузка тоже нужна, согласился на ее предложение. Тем более, что это входило в мои планы по определению нужного места для перехода. Делал я это самым простым из возможных мне способов, применял слова Туума, что подобрал еще во время своего вынужденного отпуска в том странном пространстве, и смотрел, как они работают с минимальным вложением магии. Цели я своей добился, вот только прогулки прекращать не стал, и вот, что из этого вышло. Неприятно, конечно, но не смертельно, надеюсь, получится успокоить девушку дома, и она сможет спокойно пережить это происшествие. А место я все же определил, и это мне очень не нравится, находится оно где-то под городом. По наблюдениям, создается этакая полусфера, слабеющая ближе к своим границам. Не знаю, что это такое, но похоже, та же вещь, из-за которой нападают ангелы. Мне очень не хочется лезть в святая святых института, но другого выхода нет, реальные шансы создать портал только там, в другом месте моего резерва просто не хватит. Дома мы оказались ближе к вечеру, а Янами немного расслабилась и была уже не так напряжена, из короткой беседы выяснилось, что это были ее одноклассницы, а сама она просто растерялась от подобных действий. Девушка ушла тренироваться, а я стал обдумывать ситуацию, забивая трубку. Кстати, тоже вот выверт сознания, мой организм не требует табака, а сознание в моменты глубокой задумчивости куда интенсивнее работает именно с таким допингом, и что самое интересное, сигареты и прочее мне не подходит, только трубка. Струйка дыма тянулась к потолку, а в голове бродили мысли. Какого ляда я поперся куда-то без брони и короны? Я так меньше привлекал внимание, остальной-то костюм не сильно своим видом выделялся. Но в результате я нарвался на какое-то видение, хотя больше всего это напоминало что-то из школы иллюзий. Оставался вопрос зачем, в голову варианты не приходили, вернее их было так много, что я не мог подобрать подходящий и разумный, остальные, скажем так, казались маловероятными, и похоже, снимать ментальный артефакт мне больше не стоит. А еще надо сделать амулет дыхания, что-то я подзабыл о нем, и делать в авральном режиме, значит, придется брать заготовку из НЗ. Под гнетом всех этих мыслей я тихо, но выразительно и витиевато выматерился. Что-то стряслось, хм, а я и не заметил, как Рей вошла на кухню. «Ничего особенного», — ответил я садящейся напротив меня девушке. «Если бы было ничего особенного, ты бы вряд ли использовал подобные слова». «Подобные? Ты учила русский?» «Нет, только английский, но последнее время понимаю и другие языки». Я сидел и смотрел на струйку дыма. «Идиот. Скорее всего, данные, что скачивались из маги, заливались не только в мой мозг, нейроконтакты были в тот момент на девушке, так что тоже приняли сигнал. Думать о том, что в худшем случае мог спалить ей мозг, не хотелось, и самое главное, я узнаю об этом только сейчас». Хорошо еще, что все прошло нормально, ведь проверяя ее, никаких отклонений в этом плане не было. Вот тебе и узнал особенность артефакта, а дальше что? Как небезызвестный Люк Сковородкин, направлю на себя самое грозное оружие в галактике, да загляну в него. Нет, так дело не пойдет. Надо минимизировать количество своих глупых поступков и включить паранойю. Странно это все, расслабился как-то и даже поглупел, что ли? Я собираюсь скоро покинуть мир, и не хотел бы оставлять недоученного одаренного после себя. Объявил я девушке о своих намерениях. На лице Аянами начали появляться эмоции, а в глазах появился страх. Осознав двусмысленность сказанной фразы, я решил уточнить. Я собираюсь попробовать выбраться в другой мир, примерно таким же способом, как попал в ваш, и мне бы не хотелось прерывать твое обучение. Ты отправишься со мной или останешься здесь? Похоже, все-таки, первый раз меня поняли неправильно, жизнь была похожа чересчур жестоко с девушкой. Сейчас Рей представляла собой монумент спокойствия, а уголки губ даже слегка приподнялись. Я отправлюсь с тобой, и все, зато столько эмоций в ее голосе я не слышал за все время нашего общения ни разу, сколько было вложено в одну эту фразу. Поговорив еще немного, в основном говорил я, приоткрывая завесу тайны о себе любимом, мы разошлись спать. Мне предстояла работа, но и забывать свои проекты не следовало, а значит, меня ждет жесткий график работы. Сперва амулет, занимался им я примерно 2 дня, чередуя накачку пентаграммы душ энергии с подзарядкой ученицы и накачкой энергии в руну огня. Не знаю, как так получилось, но нарисованная вручную руна могла накапливать заряд в себе, правда, материал, на котором она была начертана, после высвобождения заклинания разрушался, да и при напитке становился весьма хрупким. Так что получался дорогой одноразовый артефакт, и им я планировал реализовать идею хлопка дверью напоследок. Стоило закончить с амулетом, заявилась майор и обрадовала, что в город прибыла пилот 02 со своим Евангелионом, и на этих радостях институт расщедрился и прислал мне образец бакелита. Еще спрашивала, как поживает Рея, что ей следовало бы ходить в школу, как советовали психологи, ведь опекун может быть недоволен. Я проигнорировал ее слова, а вот взгляд Аянами был недвусмыслен и выражал крайнюю степень недовольства. Мисата, поняв, что к ее доводам не прислушаются, попрощалась и ушла, оставив образец мне. Разочарование, вот что я испытал, изучив материал. Обычная хрень для изготовления пластмассы, абсолютно бесполезная для меня. Плюнув в сердцах на это дело, я, выбросив образец, отправился по книжным магазинам, скупать то, что еще не купил, но может пригодиться. Неприятно, конечно, но девушку пришлось брать с собой, отрывая от тренировок, я опасался оставлять ее одну, мало ли что может произойти в мое отсутствие. В один из таких походов увидел на витрине магазина телевизор, вместо изображения с камеры или еще чего-нибудь, вроде рекламы, там шли новости, странно тревогу в Токио 3 не объявляли, а ангел, которого бомбили войска и со второго раза победили евангелионы, уже был повержен. Меня напрягала вся эта ситуация, еще больше она напрягла, когда товарищи в черном попытались увести куда-то Аянами, под предлогом беседы с опекуном, после чего были посланы далеко и надолго, с предварительным предъявлением документа о ее изменившемся статусе. Кстати, опасаясь потерять документ или его повреждения, он подвергся запечатыванию в трансмутированный сталгрим. За пару дней Рей научилась управлять грузовыми камнями, столько же ей потребовалось на наработку навыка обращаться с ними без помощи рук. Правда, если я использовал телекинез, то она окутывала предметы в эти свои шестиугольники. Дальше все начало смешиваться в одну сплошную череду марафона по тренировкам и планированию действий. Выделялся из нее только процесс вживления девушки всех безупречных алмазов в черепную кость. Наскрести удалось только 30 штук, весь мой запас, но не стоит экономить на подобном, никогда не знаешь, что когда и где может понадобиться, а значит, надо предусмотреть, если не все, то многое. В один момент случилась целая череда событий, за Рей в очередной раз пришли люди из службы безопасности, которых пришлось выгнать силой. При попытке связаться с Кацураги, телефон майора не отвечал, а заклинание ясновидения ничего не показывало. Из этого я сделал вывод, что в живых ее больше нет, а значит, те огрызки информации, что у меня были, об этом мире теперь бесполезны. Решив оглядеться видением Маур, я был шокирован, увидев окружающий мир. Откуда-то из-под города тянулись ядовито-фиолетового цвета нити и тянулись они к людям, занимая часть в ауре у кого-то больше, у кого-то меньше. Оглядев свою подопечную, не увидел ничего подобного, но, решив перестраховаться, отдал ей зубчатую корону. Чувствовал, конечно, я себя после этого не очень хорошо, ведь чуял, что что-то не так, но не совершил самого элементарного, чтобы понять причины. Словно бегал вокруг компьютера, не понимая, почему он не включается, но не догадываясь нажать кнопку включения. Вот почему я не сделал этого раньше, почему я так глупо и необдуманно поступаю. Что ж, рефлексировать не время, следующий наш шаг – это попытка добраться до недр Геофронта и скорее всего это нам удастся сделать проще всего в момент нападения ангела или начнем через 2 недели, независимо от событий, меня мучает плохое предчувствие, как и тогда, перед встречей с Партурнаксом. Еще мне надо собрать для Рей отдельный спасательный набор, мало ли что со мной может случиться, на такой случай вещи и записи ей пригодятся, если, конечно, выживем. Глава 8. Иные миры и путешественники. Рей ждала этого дня, если сил нервничал и суетился, то для нее он приближался словно неотвратимая поступь судьбы. После этого дня ее жизнь изменится окончательно и бесповоротно. Смерть или новый мир, третьего не дано, а исход зависит только от них самих. Ангел напал, как и говорил ее кто. Рей отогнала мысли, ни время и ни место, лучше просто называть его по имени, по крайней мере, пока. В общем, как и говорил Сил, ангел, напоминающий паука, напал, а электричество во всем Токио-3 отключилось. Пройдя через ближайшие из входов, они миновали пустые коридоры и начали спускаться по дублирующей, лифтовые поезда, лестнице. Сейчас, применяя заклинание зрения 10-го глаза, она видела те нити, о которых говорил Сил, значит тут их еще больше, чем на поверхности, и если с нее, благодаря короне-артефакту эти нити словно соскальзывали, то Сил постоянно откидывал их телекинезом. Чтобы добраться до центральной пирамиды понадобилось идти целый час. Рей никогда не задумывалась, насколько огромен на самом деле Геофронт, на что Сил лишь усмехнулся, поделившись своим не совсем цензурным мнением об этой, как он выразился, пещерке. В самой пирамиде коридоры словно заволокло туманом, в некоторых местах на стенах были нарисованы странные знаки, и почему-то Аянами была уверена, что это кровь, а не краска. Ее учитель выглядел не лучшим образом, по лицу катился пот, а сам он что-то шептал себе под нос. Рей прислушалась. «Я избранник его, орел украшает доспех, я безупреченный дух мой силен, на пути к совершенству я познаю успех, служить отцу был я рожден». Слова были на русском языке, но Рей их понимала, после появления этого мага она вообще легко понимала многие языки. Охраны не было в коридорах, а системы безопасности были отключены, подобное настораживало не только девушку. Идти было тяжело, а Янами поддерживала от поля вокруг себя, так она решила называть это явление, что заменяло для нее некоторые заклинания. Оно ведь и вправду было похоже на то, что использовали ангелы. Время шло, шли и они, коридор сменялся коридором, туманная дымка только сгущалась, девушка потеряла счет времени, но в какой-то момент они наконец спустились в самый низ Геофронта. Огромные двери распахнулись и их глазам предстало помещение, свободное от тумана, в центре которого было озеро с гигантским крестом и распятым на нем существом. Шаг за шагом они приближались к озеру по дорожке света, что тянулось от входа, но стоило им подойти к нему вплотную, как двери захлопнулись. Раздался хлопок, а Рей перестала чувствовать тело. Сил мгновенно ее подхватил, руки его засветились, а девушка почувствовала боль в шее, постепенно ощущения тела возвращались, а исцеляющий ее маг старался закрыть ее своим телом, от одного известного только ему направления. Раздались хлопки, но совершенно другие, словно кто-то хлопал в ладоши. Рей уже могла стоять на ногах, ее спутник постарался спрятать девушку за своей спиной, наблюдая за появившимся человеком. «Добро пожаловать, Довакин. Что привело тебя сюда? Неужели ты решил начать третий удар?» Тьма отступала, открывая фигуру Гиндайкари, вот только голос и выразительная мимика никак не соответствовали привычному образу поведения этого человека. 3 толстых нити, что тянулись от него, и сдерживались телекинезом Сила, окончательно убеждали, что обращается сейчас к ним некто совершенно иной. «Может, представишься для начала?» «И нет, здесь я по совершенно иным причинам». Тело мага было напряжено, и Рей казалось, что вот сейчас, буквально секунда, и он ринется в атаку. «А ты не врешь». Спустя секунду раздумий и пристального разглядывания собеседника ответил Гинда. «Быть может, ты присоединишься ко мне, ведь мне всегда так одиноко». Длинный розовый язык, покрытый зеленой слизью, медленно, словно змея, выполз изо рта существа, облизнув губы и щеки говорившего, после чего резко спрятался. «Как я могу на что-то соглашаться, если не знаю, кто ты?» Существо засмеялось на слова мага. «Хочешь интересную историю, Довакин?» «Интересно, почему он его так называет?» — промелькнула мысль у Аянами в голове. «Что ж, я расскажу. Был когда-то неоцененный и непонятый мальчик Каташи Танигучи. Жил он, мечтал, а потом раз, и помер, но ненадолго. Великая Ками, нашла его душу и предложила все, что он пожелает за служение себе. Он послужил ей много раз, а сколько прекрасных миров я положил к ногам моей богини. Существо сложило кисти рук в замок и прижало к груди, закатывая глаза и блаженно улыбаясь. Прошло мгновение, и лицо исказилось гримасой ненависти. А знаешь, что потом? Потом меня всего два раза постигла неудача, и моя госпожа разозлилась на меня. Она дала мне еще один шанс. Шанс изменить все и подняться еще выше, получить еще больше власти и силы, женщины наслаждений. Постепенно лицо говорящего разглаживалось. Ты даже не представляешь, насколько нужен этот мир моей хозяйке. Ее даже поддержали старые враги, лишь бы получить этот мир, ведь он остался последним проходом в соседний мультиверсум. И вот, дав мне задание как самому преданному, верному и надежному слуге, она отправила меня сюда. Ты даже не представляешь, как тяжело было им заставить Борделя появиться раньше срока и забрать его силы, а после совершить всю эту череду замечательных диверсий с тем роботом. Жаль, правда, реактор не взорвался. Ты даже не представляешь себе, какое наслаждение я получил, пробравшись сюда на теле той девушки, а как она под внушением пришла к тебе на обследование. Существо засмеялось, запрокинув голову назад, но тут же оборвало себя, состроив грустное лицо. Жаль, правда, что ее блондинистая подружка не удержалась и решила посмотреть на последствия твоего лечения. Мисата этого не пережила. Зато смотри, что у меня теперь есть. Тьма отступила еще чуть-чуть, и за спиной говорившего показался силуэт, и на свет вышла обнаженная девушка. Всклокоченные рыжие волосы, повязка, закрывающая глаз, потеки засохшей крови с внутренней стороны бедер. Было очень сложно узнать пилота 02, ведь Рей видела только фото в личном деле. Посмотри, у нее было расстройство психики, на почве смерти матери, зато я смог ее вылечить от всех недугов сознания. Или вот, на свет, сделав шаг, вышли два парня, держащиеся за руки, торс их был оголен, а на груди был вырезан знак, похожий на знак Марса, только палочку пересекал узкий полумесяц, обращенный в сторону круга, а вместо стрелы на окончании знака был еще один, но обращенный рожками наружу. Смотри, я смог соединить два любящих сердца, Синдзикун и Табрисчан, разве это не прекрасно, Слоаниш? Не то прошипел, не то выплюнул маг. О, так ты знаешь прекраснейшую, разве это не замечательно? Существо оскалилось. Они чуть подались вперед, тесня телекинез. Еще бы я не слышала ненасытной суки, по-русски ответил маг. Рей не видела его лица, но по голосу было понятно, что сдерживать давление ему было нелегко. Ну не надо так, я хочу собрать весь оставшийся цветник этого мира, так что если отдашь мне синевласку, то сможешь вступить в наши ряды. По спине Рей пробежалась толпа ледяных мурашек. Нет, лучше уж умереть, чем такая судьба. Внезапно маг расслабился и потянулся рукой под плащ, а девушке показалось, словно откуда-то подул ветер. Знаешь, надеюсь, мой ответ тебя порадует. О, я жду его с нетерпением. Существо улыбнулось рядами острых зубов. Именем Священной Имперской Инквизиции. Тело силы окутал свет. Улыбка с лица существа пропала, а глаз распахнулись в непонимании. Я приговариваю этот мир к очищению огнем. Пространство словно задрожало от этих слов. И объявляю экстерминатус. Свет начал сиять еще ярче, а потом внезапно погас. Дальше все происходило как в замедленной съемке. Маг успел только выкрикнуть «Лови!», бросая в сторону какой-то предмет, обернуться, схватив Рей за плечи и произнести «Бег с мира от землин». Мгновение потребовалось Аянами, чтобы понять, что они вместе начали проваливаться в светящуюся арку. Переведя взгляд за спину сила, она увидела нить, что на огромной скорости ударила в голову магу. Рей старалась не смотреть, откуда на нее брызнула кровь, следя за протуберанцем огня с той стороны портала, заполнившим все видимое пространство, а еще на долю мгновения, перед его закрытием ей показалось, что огромная когтистая, латная перчатка из золота сжала этот проход, не давая огню последовать за ними. Пересилив себя, Рей перевела взгляд на своего учителя магии. Глазницы были пусты. Судорожно вздохнув, девушка как можно крепче ухватилась за тело, но доли мгновений спустя поняла, что сознание ее покидает. Эпилог второй части. Боги и воздаяние. Бог-император наблюдал за двумя огоньками душ, двигающимися сквозь межмировое пространство, и обдумывал увиденное в памяти своего земляка. Когда-то и он, вырвавшись из оков святой Тиры, начал свой путь сквозь миры. Кто же знал, что однажды ему придется оградить барьером часть своих вселенных, из-за горстки паразитов. А сейчас, обнаружив брешь, в его планы вмешается такой молодой, но так похожий на него в юности вершитель. Интересный термин нашелся в его голове и вполне соответствовал их виду. Мальчишка своим появлением смешал ему карты. Мир должен был погибнуть и перекрыть выход из закрытых вселенных. С другой стороны, он умудрился, не веруя, призвать его силу на помощь и не просто уничтожить мир, а активировать пламя очищения, спалив всю эту дрянь, распространяемую паразитами. Хотя, если честно говорить, не наблюдай бог-император за этим миром, ничего бы и не вышло, но, наверное, стоит поблагодарить его за услугу. С другой стороны, он прекрасно знал, чем его благодарность может обернуться, и не хотел вредить столь молодой душе. Древняя сущность присмотрелась к двум огонькам и сплюнула в сторону, размазав какого-то демона к Хорнопоим-Материуму. Душа была повреждена, похоже, отблагодарить придется, иначе молодняк может и с ума сойти. Взмах рукой, и лишь сожаление с надеждой, что испытания пройдут оба, теплится в душе божества в золотых доспехах. Приглядевшись к только что появившемуся отражению мира, бог-император чуть подправил направление огоньков в пространстве межмиров, и, тяжело вздохнув, понадеялся, что там его молодой сородич сможет получить то, чего сам он лишился, так и не обретя. Затем взгляд бога обратился на еще один забавный новый мир, что уже стал истинным из отражения. На лице древнего защитника человечества заиграла легкая улыбка. Можно ведь сделать еще один подарок, и платой за него будет то, что о нем никогда не узнает одариваемый. Еще один взмах рукой, ну а теперь можно заняться и насущными делами, еще какие-нибудь пара миллионов лет, и с его помощью человечество изведет всех этих паразитов. Алдуин возлежал у пика глотки мира. В его душе был покой, разрушать ничего не хотелось. Сейчас он созерцал самое прекрасное зрелище на свете. Немыслимая сила, возможно, даже сам Сетис, ну уж точно не Акаташ, приспособила глотку мира, как ось, на которую был насажен Партурнакс, выполняющий вращательные движения на этой самой оси. Черному дава было хорошо и спокойно, уютно и приятно. Ом, протянул пожиратель мира, прикрыв глаза. Жителям же Скайрима было наоборот неспокойно. Жуткие крики, раздающиеся с вершины мира, были только третью беды, второй было возвращение Элдуина, а третьи клинки. Эти, якобы истребленные воины, искали группу перепивших скумыкаджитов, забивших насмерть палками спящего Двакина. Примечание к части. Следующий мир, вселенная Хвоста Фей. Часть третья, глава первая, новый мир. Сознание приходило постепенно, небольшое усилие понадобилось Рей, чтобы открыть глаза. В голове мгновенно всплыли последние события, девушка судорожно сжала кулаки, вернее попыталась, под руками что-то было. Сфокусировав взгляд, она увидела, что лежит на теле своего наставника магии. С содроганием она посмотрела на его лицо. Ничего не изменилось, он выглядел мертвым, на лице засохли струйки крови, что текли из глазницы носа. Борясь с паническими мыслями, девушка попыталась нащупать пульс. Спустя долгие несколько секунд Аянами облегченно выдохнула, сердце сила билось, вот только он почему-то до сих пор не приходил в себя. Рей поднялась, чтобы оглядеться. Они находились рядом с изгибом реки, впадающей в озеро, на краю долины, окруженной горами. В нескольких метрах от них были дома, обветшалые и старые. Здания были деревянными одноэтажными домиками с треугольной крышей, словно сошедшие когда-то со страниц детской сказки и оставшиеся доживать здесь свой век. Едва слышные шаги заставили напрячься девушку, выставив вокруг купол от поля, она использовала заклинание зрения десятого глаза. Из-за угла вышел пожилой человек, он напоминал чем-то шамана американских индейцев, ожерелье из зубов на шее, седая борода, головной убор из перьев. Весь его вид выглядел несколько комично, из-за низкого роста, но Аянами чувствовала, что с этим человеком что-то не так. Заклинание не давало ответов, но оно и не всесильно, так что стоило довериться своим чувствам. Атаки не последовало, человек решил начать диалог. Он жил здесь один и давно не видел людей, так что был не против пообщаться. Они смогли договориться, что какое-то время Рей и Сил проведут в этой деревне. Араубаул, так назвался собеседник, поведает им о месте, где они сейчас находятся. Аянами понимала, что лучше не заострять внимание на своем происхождении и на вопрос о том, как они здесь появились, сказала, что попали сюда во время боя через какой-то портал. Если в этом мире есть магия, то подобное объяснение не вызовет никаких вопросов. Вопросов у старика не возникло, он только как-то грустно покачал головой. Общались они на какой-то смеси японского, английского и еще пары языков земли, но самое странное, Рей прекрасно понимала, о чем говорит собеседник, и без запинок отвечала сама. Следующей проблемой стал Сил. Девушке было сложно поднять тело мага, использовать от-поле сразу она не догадалась, зато нервы ее не выдержали, и Рей расплакалась. Стоило ей только, со слезами на глазах, обратиться к магу, с просьбой подняться, как его тело немного порывистыми движениями выполнило желание девушки. Сперва Аянами обрадовалась, что ее наставник пришел в себя, но буквально пару минут спустя она поняла, что тело до сих пор без сознания, хоть и двигается. В надежде, что ментальный артефакт поможет, она надела на его голову зубчатую корону. Вспышка не произошла, вообще ничего не произошло, и ничего не изменилось. С каждой минутой ожидания в душе Рей разрасталось странное тянущее чувство. Перебарывая нахлынувшие эмоции, она понадеялась, что хотя бы одна из догадок оправдается. Каково было ее облегчение, когда бессознательное тело выполнило все простейшие действия, приказанные Рей. Это было хоть немного, но хорошей новостью, ведь часть проблем, которые она не знала, как решать, в связи с состоянием Сила, снималась. Оставлять она его не собиралась, а если люди спросят, то скажет правду. Девушка призвала слиток Сталгрима, и аккуратно погладив его угол пальцами, пробежалась взглядом по строчкам документа, заключенного внутри прозрачного металла. Сперва следовало хотя бы подготовить место для ночлега и слегка наладить быт. Заняли они достаточно неплохо сохранившийся дом с тремя комнатками и кухней с сохранившимся очагом. Заклинания, что маг называл обыденными, сильно помогали, они все-таки были рассчитаны на подобные условия. Вынести мусор из дома не заняло много времени, и теперь следовало разобраться с доступными ей вещами, что имел при себе Сил. Рей не знала, а его бессознательное тело не призывало вещи из кристаллов. Проверив на всякий случай свои поясные сумки, Аянами обнаружила небольшую книжку с украшенной камнями обложкой. Пробежавшись по первым строчкам текста, ей стало понятно, Сил решил перестраховаться и подложил ей артефакт с аварийным запасом. Он оставил не только часть продуктов с ценными материалами, но и знания. Книга оказалась дневником, свои записи он вел на русском, но для девушки это была не проблема. Открыв его примерно на середине, Рей перелистнула пару страниц. Мелкий убористый подчерк очень емко описывал незнакомое ей заклинание, также был и схематический рисунок. Видимо, Сил посчитал, что обучение не должно прекращаться даже в случае, если они разделятся или его смерти. Рей отогнала страшные мысли, сейчас не время, она должна позаботиться не только о себе, но и о своем му-мастере-наставнике. Книга отправилась обратно в сумку, она еще успеет разобраться с магией. В дверь постучали, со скрипом она приоткрылась, и в дом заглянул старик. На плечо у него был закинут свернутый ковер, а в левой руке был металлический чайник, из носика которого тянулась струйка пара. «Позволишь?» – поинтересовался гость. Аянами, осмотрев вошедшего, утвердительно кивнула. Старик, пройдя в главную комнату, расстелил ковер на полу и, достав из заплечной сумки, незамеченной сперва девушкой, три кружки с подносом, расставил принесенный сервиз на ковре. Когда они размещались за импровизированным столом, старик внимательно наблюдал за действиями пришельцев. Его слегка смутило поведение спутника девушки. А что с этим молодым человеком? Его ранили, сейчас ему несколько нездоровится, пояснила Рей старику. Может, Хаэм, мда, человек, видимо, хотел предложить помощь, но сам понял, насколько может подозрительно выглядеть его предложение, и замялся. Вы обещали рассказать о месте, куда мы попали, боюсь, мы переместились слишком далеко от родины, и поэтому попрошу рассказать и о стране, и ее законах. Старик обрадовался возможности прервать неловкое молчание и, подхватив кружку, куда уже успел налить чай, начал свой рассказ. Вы сейчас находитесь в заветном лесу, это крупнейший лес на территории королевства Фиор. Он занимает достаточно большую площадь северной части королевства. Правит у нас сейчас король Тамае, Фиор, столица называется Крокус, в ней расположен цветковый дворец света, Меркурий, в котором и живет король. По его указу действуют все государственные управления, особенно можно выделить магический совет, он регулирует все касающиеся светлых гильдий магов. Гильдии — это объединение людей с целью совместного заработка драгоценных, так называется валюта нашей страны. В гильдии могут объединяться как ремесленники и торговцы, так и маги. Официально утвержденные гильдии магов называются светлыми, а те, что образовали различного рода разбойники или те, что нарушили законы Фиора, называют темными. Пока все понятно, старик отпил из чашки, наблюдая, как девушка медленно кивнула, отвечая на вопрос. «Я бы посоветовал вам обождать тут немного, скоро начнется сезон дождей, и добираться до ближайшего населенного пункта станет в разы сложнее. Еще вам стоит обратиться в гильдию магов Хвост Феи. Я слышал, у них есть неплохой лекарь. С этим у нас в стране некоторые проблемы, из-за старых законов относительно магов жизни, так что тут особо помочь ничем не могу. Он, кстати, тебе кем приходится?» Рей опустила взгляд. Впервые в жизни ее так сильно захлестнуло смущение. Девушка не могла выдавить из себя и слова. Муж, лукаво улыбнувшись в бороду, подсказал Раубаул. «Да», еле слышно подтвердила слова старика Аянами. «Что ж, не буду задерживаться, а то время уже позднее. Если что, вы знаете, где я живу, будут еще вопросы, заходите». Гость чинно поднялся и покинул дом, а Рей думала о словах старика, и сейчас ее больше волновало, уж точно не местная геополитика. Вздохнув, она чуть улыбнулась, что ж, он прав, пора устраиваться на ночь, обо всем можно будет подумать и завтра. Выбрав комнату без окон и с щеколдой на двери, она применила заклинание светляка, а ведь сил считал его малополезным, а тут пригодилось. Спальник из шкур нашелся в одном из камней книги, и сейчас Рей лежала, прижавшись к боку раненого мага. Интересно, как они выглядят со стороны. Он надетый в броню и она в ночной рубашке, прижавшаяся к неподвижному телу. Пронеслись мысли в голове Аянами. Чешуйки под пальцами холодили кожу, броня не снималась из-за зачарования. Единственное, что девушке удавалось снять, так это артефактную корону. Она провела рукой по броне, странные ощущения. Промелькнула мысль Люрей. Прислушиваясь к своим чувствам, девушка не заметила, как провалилась в сон. Глава 2. Судьба ребенка. Аянами все же решила прислушаться к совету Раубаула и переждать сезон дождей, а заодно приспособиться к этому миру. Магический резерв заполнялся явно быстрее, чем в ее родном мире, и следовало воспользоваться возможностью увеличить шансы на выживание посредством магии. Сил не учил ее готовить, на это у них просто не было времени, так что пришлось Рей самостоятельно исправлять подобное упущение. Продуктов хоть и могло хватить на долгое время, но девушка предпочла попросить содействия у старика, чтобы тот рассказал о местной живности и подстраховал при охоте. Девушка посчитала, что пусть он будет где-то рядом с ней во время добычи пропитания, нежели оставить его рядом с бессознательным телом наставника. Изучала она и дневник, но повинуясь скорее любопытству, нежели академическому интересу. Сложные заклинания и отчеты о проведенных опытах она пропускала, понимая, что сейчас многое из этого для нее бесполезно, а вот сами приключения силы она читала словно сказку перед сном. Ее несколько смутил возраст мага, и в тот раз девушка не спала всю ночь, и Рей не могла уснуть, не дочитав жизнеописание до конца. Что ж, с одной стороны она догадывалась, что маг, нареченный проклятой душой, старше нее, но с другой, с течением лет это будет незаметно, а, судя по оставленным пояснениям к медицинским отчетам о лечении девушки, старость, а тем более смерть от старости теперь ей не грозит. Рекомендации по развитию от поля тоже были, но являлись, по сути, простыми теориями и рассуждениями, что не мешало Аянами воспользоваться ими. Хоть лекарские знания и занимали большой пласт информации в дневнике, но вот Рей давались только самые простейшие заклинания, которые были для нее почти бесполезны, из-за того, что лишь ускоряли и так достаточно сильную регенерацию. Так бы все и продолжалось, и Аянами отправилась бы с силом в города к лекарям, но произошло событие, полностью изменившие планы. В тот вечер из-за, в очередной раз начавшегося дождя, Рей отложила поход в лес, и решила отправиться спать пораньше. От приготовления ее отвлек стук в дверь. Выглянув на улицу, она столкнулась с Раубаулом. Старик начал с порога. «Рей, послушай, тут такое дело, возникла немного специфическая ситуация». Девушка молча приоткрыла дверь, пропуская его и неожиданную спутницу, что сперва не заметила. «У меня несколько не прибрано в доме, ты можешь приютить на сегодня малышку?» Аянами перевела взгляд своих красных глаз на девочку. Та была несколько растеряна и стеснительно прятала взгляд карих глаз. На вид ее было лет 5-6, короткие синие волосы были чуть растрепаны, За спиной висел рюкзачок. Рей постаралась улыбнуться, приподнимая уголки губ. Она так и не научилась улыбаться нормально, а тренируясь перед зеркалом, видела лишь оскал ухмылку, так что постаралась, не напугав ребенка, выглядеть наиболее приветливо. Она присела на корточки, обращаясь к малышке. «Как тебя зовут?» «В. Венди Марвел», слегка запинаясь от смущения, сказала девочка. «А меня Рея Янами». «Венди, у тебя есть спальные принадлежности?» И, получив утвердительный кивок, продолжила, указав на дверь одной из комнат. «Тогда располагайся в комнате, я только поговорю с Раубаулом и подойду тебе помощь». «Хорошо», в ответ девочка неуверенно кивнула и направилась к комнате, а Янами выпрямилась и, кивнув в сторону кухни, холодным и безапелляционным тоном обратилась к старику. «Рассказывай». Старик и рассказал о пареньке, что принес спящую девочку под вечер, попросив приютить бедняжку. Старик не смог отказать парню, ведь он мотивировал это тем, что с ним ей будет слишком опасно, да и оставлять на произвол судьбы маленького ребенка никто из них не мог себе позволить. А спустя буквально час, девочка проснулась и немного испугалась, оказавшись в непривычной обстановке. Стараясь успокоить ребенка, он даже подтвердил, что Джерар, так звали ее бывшего спутника, привел ее в гильдию магов. Вот только гильдии никакой не было, сам старик решил создать иллюзию, с помощью магии, попросив Аянами немного присмотреть за Венди, ведь забота о ребенке дело сложное и сам он боится, что может не справиться. Рей была зла, старик обманул ребенка, но с другой стороны это была ложь во благо и лучше уж так, чем травмировать психику девочки. Погруженных в мысли людей отвлек громкий, удивленный вздох девочки. Рей поторопилась к комнатам и увидела ребенка, стоящего у открытой двери и чуть удивленно смотря на тело раненого мага, и даже как-то странно принюхиваясь к воздуху.